Глава 9. Охота на элиту. День 22. Цитадель. Минус 31 градус по Цельсию. Мы торжественно повесили на стену первого этажа подарочный ППШ. После этого действа я рассказал всем свой план по поимке элитника. Какое-то время висела тишина. Все обдумывали услышанное. «Большего бреда в жизни не слышал», — сказал, наконец, Зацеп. «Маразм какой-то», — поддакнул ему Убой. «Без круглого рискованно, конечно, но и с ним ничуть не безопаснее», — резонно заметил Малой. «Может, лучше летать себе на вертушке и горе не знать», — задумчиво протянул псих. «Мне несколько дней в мастерской просидеть придется», — сказал Салага. «Чур, я наблюдаю за этим в бинокль. Ближе 2 км не подойду», — выразил свое мнение Варик. «Псих не псих, а ты», — заявил Воронцов. «Это же надо такую херню выдумать». «Рад, что вам понравилось», — расплылся я в улыбке. «Когда начнем?» — спросил Зацеп. Провернуть это дело оказалось непросто. Как обычно, теоретические выкладки встретились с реальностью и начались проблемы. Вскрылись нюансы, которые нельзя было предугадать. В итоге, вместо запланированных 2 дней провозились 15, а все из-за того, что мы вышли на след ребят, устроивших нам ловушку. За это время совместными усилиями починили рейд-мобиль группы Зацепа, пришлось несколько раз скататься за запчастями. К тому же поставили по несколько скрытых камер у обеих ловушек. Провели небольшое расследование. Обход оружейных магазинов ничего не дал. Пришлось скинуться и неплохо раскошелиться на некоторую информацию от вояк. Но теперь мы сократили список подозреваемых до 4 рейдерских групп. Несколько неаккуратных, как бы случайно оброненных Зацепом слов в одном из баров сообщили злопыхателям, когда мы поедем проверять ловушки. Дешевый трюк, выстрел в небо, но это сработало. Как только мы вернулись, недруги рванули за стены. Когда одна из машин засветилась на камерах, определить владельцев не составило труда. Мы были к этому готовы, и чтобы раздраконить уродов, оставили им сюрприз, желая еще больше обострить конфликт и выманить на ответные действия. Мало того, что желающие устроить пакость пробили колеса, так еще один из них попал в медвежий капкан. Вот не повезло, так не повезло. Не иначе охотники оставили. На этот раз уроды оказались куда хитрее. Вместо того, чтобы минировать дорогу, один из них спустился в яму, сделал вырезы во льду, очень похожие на работу когтей, и примерно на высоте 5 метров вморозил в стену труп йети, который они привезли с собой. Со стороны все выглядело так, будто раненый зараженный при падении застрял в расщелине и умер. Когда мы приехали на место и посмотрели записи с камер, то недоумевали, что это вообще за ход и в чем смысл подобного. Очень аккуратно вытащили мутанта, к счастью, догадались проверить его металлоискателем. В области спорного мешка прибор надрывно пищал. При более детальном осмотре обнаружили следы хирургического вмешательства. Ребята умудрились через рот установить заряд во внутренней части спорового мешка. При вскрытии он должен был сдетонировать и оторвать как минимум 1 руку. Надо же до такого додуматься. Эту бы энергию да в мирное русло. С рук такое нельзя спускать. Нужна показательная порка, чтобы другим неповадно было. Причем обстряпать надо все так, чтобы с нас все взятки были гладки. Несколько дней мозгового штурма привели к единственно верному решению. Наказание стоило совместить с охотой на элитника. Раскрыв заговор, мы поменяли батареи в камерах, обмотали мне левую руку окровавленным бинтом и залили всю одежду кровью. Вдобавок отрезали кисть пустышу. В город влетели, как в жопу ужаленные. Засветили мою оторванную конечность перед всеми. Слух об инциденте к вечеру достиг нужных ушей. А еще мы случайно намекнули, что собираемся делать третью ловушку. Якобы пьяного в хлам малого тут же начали раскручивать на информацию несколько подсевших к нему рейдеров. Парень поначалу не кололся. Через несколько рюмок язык его развязался, но напрямую он ничего не сказал. Слишком уж это было бы подозрительно. Вместо этого малой бросил несколько подсказок, по которым пытливые умы злопыхателей должны вычистить место следующих работ. Мы терпеливо, пошагово вели уродов на заклание в надежде, что глупые овечки не подозревают о притаившемся в кустах волке. Заставить волка, то бишь элитника, оказаться в нужных кустах в нужное время оказалось непростой задачей. Выслеживали мы его несколько дней, а как только нашли, стали прикармливать. Каждый день в одно и то же время на территории обитания элитника стал появляться дрон. Птичка держала в манипуляторах вкусный кусок говяжьего мяса. В силу молодости тварь попалась не самая умная и потому гонялась за аппаратом. Дрон вел ее по непростому маршруту, на котором то и дело попадались куски так любимого мясца. В итоге погоня приводила к тому, что жемчужник натыкался на целую коровью тушу. Пока он жадно поедал внезапно свалившийся на него подарок, летательный аппарат успевал скрыться из виду. Мероприятие повторялось изо дня в день на протяжении двух недель. В голове твари надежно укрепилась связь, что дрон плюс погоня – это много вкусного мяса, и когда на 15-й день элитник не увидел впереди говяжьей туши, а заметил рычащую и извергающую выхлопные газы машину, то испытал смешанные чувства. С одной стороны, хорошо, мясо, за которым нужно немного поохотиться, а с другой – плохо, не такое вкусное, да еще и огрызается. Больно плюется свинцовыми шипами, кидает взрывающиеся камни и вообще вон какое быстрое, того и гляди улизнет. И улизнуло бы 100%. Слишком уж богатый оказался у рейдера в арсенал, и действовали ребята умно. Стреляли из всех калибров в одну точку и даже из гранатомета старались попасть туда же. Подбили твари лапу, заставив хромать, за счет чего и оторвались. Но вот незадача. Из-за чего-то вдруг лопнуло колесо, да так неожиданно, что машина чуть с дороги не улетела. Стоит отдать должное водителю, он смог вернуть контроль над авто. Только смысла в этом уже было немного. Транспорт значительно потерял в скорости. Жемчужник же, наоборот, завидев, что у быстрого мяса возникли проблемы, ускорился, как волк при виде хромой косули. Мохнатая туша врезалась в автомобиль рейдеров и сбросила его с дороги. Через минуту консервная банка была вскрыта, а содержимое съедено. «Не хотел бы я иметь тебя во врагах», — сказал мне зацеп. «Ты прям как киношный злодей», — согласился с ним Варик. Тварь уже хотела убежать, восвоясь и зализывать раны, но тут появился обманщик-дрон, который не принес сегодня вкусной говядины. Элитник метнул в аппарат колесо от машины, но механическая птичка ловко увернулась. Жемчужник сощурился. В лапах у дрона было что-то знакомое. Птичка опасно низко пролетела над мутантом. Тварь повела носом, принюхиваясь, пахла самым вкусным мясом, даже вкуснее того, что проклятый жужжащий лопастями механизм приносил до этого, а уж когда прозвучало столь ненавистное мяуканье, элитник потерял всякий контроль и понесся вслед за летательным аппаратом. Впереди показалась группа сородичей. Жемчужник увидел, что механическая птица несется прямо к ним. Неужели она хочет отдать этим мелким собирателям падали вкусное мясо? Элитник позабыл про хромоту и рванул с удвоенной прытью. Мутанты поменьше в ужасе разбежались подальше от ямы. Дрон, пролетая над пропастью, выронил завывающее мясо. Элитник прыгнул, пытаясь поймать добычу в полете. Ему это удалось. С тушкой дохлой кошатины в зубах он рухнул в яму, раздавив несколько сородичей. Тварь проглотила вкусное мясо, мимоходом прихлопнув всех мутантов, что были в яме. Шерсть намокла. Лапы чавкали в непонятно пахнущей промышленной жиже, какой обычно воняют железные банки, в которых катается не самая аппетитная, но наиболее распространенная добыча. «Пора», – подумал я и нажал радиоуправляемый детонатор. Раздался взрыв, из ямы взметнулся фонтан брызг и вылетело несколько оторванных конечностей разных тварей. Черный дым поднялся столбом, не давая разглядеть картинку с дрона. Летательный аппарат разрядился и, быстро снизившись, рухнул в снег. «Птичка сдохла», – прозвучал доклад Салаги. «Вижу», – отозвался я. «Не расслабляемся, ждем». Стоило мне это произнести, как горящая тварь взлетела из ямы и уцепилась за край. В этот миг укрытый с трех сторон снежной стеной с четвертой белой маскировочной сетью рейд-мобиль ожил. Застучал КПВТ, высекая из брони мутанта искры и кроша лед под когтистыми лапами. Жемчужник оказался настолько силен, что одним рывком вытянул себя даже под обстрелом, вскочил на край, балансируя на одной ноге, и в этот миг ударила винтовка убоя. Элитник покачнулся и рухнул обратно в яму. Захотел принять освежающую огненную ванну. Прошло секунды три, и тварь выскочила с другого края. КПВТ и снайперка бахнули одновременно. Убой угодил куда-то в спину, а вот пулемет прошелся по обеим рукам. Мутант снова свалился вниз. Мы все замерли в напряжении, но элитник больше не выскочил. Пламя полыхало еще несколько часов, что совсем не удивительно. На дне ямы был приличный запас угля. На столб дыма постоянно стягивались зараженные, поэтому мы на время отъехали подальше, чтобы не привлекать их внимания. Проезжавшие мимо караванщики увидели дым и вышли на связь на общей частоте, интересуясь, не нужна ли нам помощь. Я, естественно, отказался. Возвращающиеся в город снабженцы остановились. Несколько машин отделились от колонны, они сигналили, привлекая внимание скопившихся тварей. Собрав из них паровоз, неизвестные начали методично отстреливать монстров, затем выпотрошили тела и догнали колонну. Когда дым почти исчез, Салага запустил второй дрон. Аппарат завис над ямой, стенки ее почти полностью оплавились, оголив черную землю. На дне ловушки лежали слипшиеся воедино обуглившиеся останки множества тварей. Тело жемчужника антрацитовым камнем стояло в самом центре. «Выглядит прожаренным до хрустящей корочки», — сказал в эфир Варик. «Может, только шкурка пригорела, а внутри сырой», — заметил я. «Подъезжаем, булки не расслабляем». За несколько минут проехали по уже наезженной тропе до ямы. Остановились за 100 шагов. Машины оставили на расстоянии 150 метров друг от друга. «Малой, за КПВТ! Левый фланг на тебе!» Начал я раздавать команды. «Салага, в бурлак за руль пересядь! Дрон на самое дно спусти и попрыгай по этому гальку! Вдруг не дожарился и среагирует! Танк, со мной по правому флангу идешь! Воронцов по центру первым! Зацеп, убой, Варик, умение наготове! Держитесь за Воронцовым в шагах в 10. Если эта дура выскочит, все вместе шарахните. Принял? Есть! Понял!» – посыпались один за другим доклады. Мы выбрались из машин и, уперев оружие в плечи, начали аккуратно двигаться к яме. «Попрыгал по нему, ноль реакции», – доложился Салага. «Принял. Птичку над ямой держи», – ответил я. Группа приблизилась шагов на 20, когда я скомандовал: «Стой!» Воронцов пошел вперед, остальные, выдерживая дистанцию, двинулись следом. Мы с танком чуть разошлись в стороны, забирая вправо, чтобы в случае, если придется открыть стрельбу, не зацепить ребят. Стоило Воронцову подойти к краю, как со дна ямы послышался хруст. «Движение!» – заорал в рацию салага. «Назад!» – вторил ему я. Черная тень взметнулась вверх, зацепилась за край и тут же перемахнула через него, теряя в полете осыпающуюся антрацитовыми ошметками шкуру. Воронцова окутал купол, мы с танком одновременно открыли огонь и тут же ударила короткая очередь из КПВТ. Убой метнул молнию, Варик вызвал взрыв. Незащищенный броней элитник принял на себя весь урон. Пули вырывали куски плоти, молния заставила тварь рухнуть. Взрыв Варика оторвал мутанту лапы, а зацеп так ударил телекинезом, что перебросил жемчужника через яму. Монстр перекатился несколько раз и замер в неподвижности. Он все еще был так нагрет, что снег вокруг него таял. Воронцов снял купол и выстрелил прямо в заботливо подставленный споровый мешок. «Теперь точно готов», — сказал он. Все облегченно выдохнули, кто-то зашелся в приступе истерического смеха, а я обессиленно рухнул в снег. Нервы в таком деле очень сильно выжигают тебя. Я чувствовал, что опустошен. Нужно несколько дней отдыха, без перестрелок, погони и прочего дерьма. Но будут ли они у меня? Тут еще вопрос. Первый по-настоящему важный шаг сделан. Я иду, колючка. Я не забыл про тебя.